Глава 13. Истина страшнее предположения. «Вот как», — прошептал Чески, стараясь выглядеть непринужденно. «Офицер полиции, отдела внутренних расследований. Как же я сразу не догадался». «У вас была такая возможность, сэр», — разочарованно пробормотал МакКвин. «Лейтенант Кросби, несмотря на договоренность, предупредил вас». «Каким образом?» «Знакомя нас». Он посоветовал вам, как следует присмотреться ко мне. Это было прямое указание увидеть во мне копа из чистки. Взмыленный детектив уселся на ступеньку и провел рукой с кольтом по лбу. С кулака тотчас упали на пол несколько крупных капель. «Немыслимо», — отчетливо произнес он. «Старого лиса провели. Однако позвольте узнать, чем вызвана такая заинтересованность к моей персоне ваших начальников? Вы сами знаете». «Знаю», — изумился Чески. «Даже не догадываюсь». МакКвин уселся рядом, положив пистолет справа от себя. На лице его читалась досада и тоска. Если бы он повернул время назад, он лучше уволился бы, нежели согласиться на работу под прикрытием. Чески он считал идеалом полицейского. Но только в той части, где речь шла о выколачивании нужной информации. От необходимости предать детектива, к которому искренне привязался, он чувствовал себя неловко. Досада же была результатом реакции на ту наглость, с которой Чески заявлял о своей невинности. «Сэр, давайте отмотаем 2 года назад. Вы работаете в участке лейтенанта Кросби по делу о краже из ювелирного салона Монтеньи. В ходе расследования бесследно исчезают $3000 из тех 70, что вы изъяли у найденных вами злоумышленников». Вынув из кармана сигареты, Сомерсет закурил. «Год назад следствие по делу о грабеже квартиры продюсера Paramount Pictures Даниэла Стронси вы находите грабителей, изымаете у них краденое. Но потом супруга Стронци не досчитывается $3000 из числа 185, находившихся в домашнем сейфе. Грабители клянутся, что не успели истратить похищенное, но им все равно вменяют полную сумму, и они отправляются в тюрьму. Месяц назад, сэр, другая история, но все те же $3000. Наваждение какое-то. Мистика. Мистика. Если не учитывать профессионализм детектива Чески». Генри Чески смотрел в стену, в то место, на котором какой-то нерадивый клерк из компании Малкольма отколол углом кейса кусок крашеной стены. Промокнув на лице пот, он снова отшвырнул платок и снова вынул новый сухой. «Мне нужны были деньги, МакКвин. Они и сейчас мне нужны». «Деньги всем нужны, сэр». Чески вдруг посмотрел на напарника так, отчего у Сомерсета похолодела спина. «Всем? А зачем мне тебе, Сомерсет МакКвин?» «Зачем тебе, племяннику сенатора МакКвина, деньги? Я проверил. Ты вырос в богатом доме, который ждет, пока его хозяину прискучит заниматься глупостями, работать в полиции. И он вернется домой прокручивать полумиллиардное наследство, оставшиеся от покойного папы». Опершись на стену, Чески с трудом поднялся и покачнулся. «А знаешь ли ты, парень, как тяжело смотреть на то, как умирают, не в силах справиться со своей болезнью, твои родители? Как тяжело вытягивать их из болота беспробудного пьянства и присматривать за ними в психиатрической лечебнице? Знаешь, сколько стоит 1 год содержания старика в психушке города Пуэбло, штат Колорадо? $6000, сынок. А у меня таких сумасшедших 2. Удвой сумму, и реальность перестанет тебе казаться мистикой». Потрясенный МакКвин скользнул взглядом по лицу Чески и заметил в его глазах застывшие слезы. «Но правительство обязано заботиться о таких людях», — вспомнил он. «Вы имеете право на бесплатное содержание ваших родителей по специальной программе». И он увидел взгляд безумца, который обладал несвойственной безумцу логикой. «Чтобы свора недоумков-санитаров молотила по спинам моих родителей палками и морила голодом. Я имею большую практику изучения подобных социальных домов, детектив МакКвин. Я не могу позволить себе такие социальные программы. Именно поэтому мне нужно 12 тысяч в год для содержания моих стариков в частной клинике. 6 за 12 месяцев я наскребаю. Но вот вторую половину, стряхнув пыль с брюк, Чески глухо рассмеялся. Если бы ты знал меня не 6 дней, а 5 лет, то ты обязательно бы обратил внимание на то, что я годами не меняю обувь и костюмы. Мой босс, капитан Седин, уверен, что вы тратите украденное у преступников на проституток и виски. Потупившись, словно его уличили во лжи, пробормотал Сомерсет. Ну, конечно. Просто так мне ни одна баба не даст. Ваш капитан прав. МакКвин не мог прийти в себя. Некоторое время он соображал, как продолжить разговор. Но потом вдруг вспомнил, почему вы оставили девушку в кафе. А ты бы хотел, чтобы мы повели ее на погибель, верно? Несколько секунд они молча нюхали вонь сгоревшей электропроводки и начинающий усиливаться запах горящей пластмассы. А мы сейчас идем на погибель. А ты думал, куда? На барбекю к президенту Бушу, что ли? Каждый, кто вошел в это здание, может из него не выйти живым. И кто совсем не при делах при этом, так это испуганная девчушка в кафе, дожидающаяся своего героя. МакКвин пощелка суставами. Что вы ей сказали, оставив меня на входе? Не твое дело, крысолов. Остави мне нужные разговоры для большого жюри. Что ты намерен предпринять? МакКвин встал и сунул пистолет за пояс. Сдать вас, если вы уклонитесь от ответа, и последовать за вами, если объясните, зачем вам нужен этот русский. То, что вы не стремитесь доставить его в суд, я уже понял. Мне кажется, наверху занимается неплохой пожар. То есть ты намерен сдать меня после того, как я возьму Мартынова Мартинсона? Разумеется, сэр. Чески подумал, щелкнул пальцами и попросил сигарету.